Мать вешала свои наряды к нему, в ее шкафу уже не хватало места, и больше она не могла его надевать. Винни так смеялась в тот первый вечер, когда они пошли танцевать, ведь он решил, что у нее лопнуло платье, от щиколотки до колена шел большущий разрез, и только с левого боку. Стоило ей шагнуть левой ногой, головы парней поворачивались как по команде. А как только он отходил к стойке бара за бокалом чего-нибудь покрепче для нее, ее, как водится, тут же приглашали, а он все ходил и приносил ей новые бокалы, и вдруг его брюки начали садиться, сморщиваться, а потом и совсем испарились, он оказался с голыми ногами, в трусах и коротком смокинге, и все захохотали нестерпимо, и он ринулся головой в стену к своей машине. И только одна Винни не засмеялась. На 50-м мужская спина, обтянутая серым пиджаком. Женская рука с яркими ногтями лежит на воротнике пиджака. Голова женщины склонилась направо на обнаженную руку, темноволосая. Из-за фигуры мужчины виден только край синего платья из набивного шелка, светлый рисунок на синем фоне. Судорожно впившиеся в воротник пальцы странно контрастируют с бессильно упавшей головой, с массой разметавшихся волос. Его пальцы сжимали груди Винни, маленькие, едва обозначившиеся, полные трепета жизни. Ни с чем не сравнимая радость. Ни один плод не может даровать ее. Плод просто холоден. Ему не передается твой жар. Его восхищала их податливость в его руке. Он прятал их в ладонь, как в форму. Их чуть более твердая оконечность приходилась как раз в уголок между указательным и средним пальцами. Ему нравилась их особая жизнь под его рукой. Сначала едва касаешься подушечками пальцев, потом легонько сжимаешь в горсти и, наконец, вдавливаешь в податливую плоть всю растопыренность пальцев, пока не почувствуешь твердые и нежные трубочки ребер. Тогда она начнет в отместку покусывать сначала правое, потом левое плечо, но следов не оставалось. Она прекращала игру, переходя к иным, успокаивающим ласкам, освобождающим от неизбывного желания сжимать, прятать в ладони эти непостижимые бугорки и без конца впиваться в эту девственную, упругую, с горьковатым привкусом плоть, словно держишь в зубах диковинную орхидею. Сороковой. Двое мужчин стоят перед столом. По другую сторону спиной к окну сидит третий. Все трое в синих диагоналевых костюмах и белых сорочках, грузные, незыблемые, словно вросшие в пол, в бежевую дорожку ковра, перед этим столом красного дерева с тупыми, ничего не выражающими лицами, как будто перед ними закрытая дверь, его дверь. Как раз сейчас его, может быть, ждут. Он представил себе, как они поднимаются в лифте, двое в одинаковых синих костюмах и черных фетровых шляпах, с ничего не выражающими лицами, должно быть, с сигаретой в зубах. Они постучат, а он в ванной комнате торопливо отставит стакан и бутылку, и стакан опрокинется на стеклянную полку. Он подумает, нет, невозможно, они еще не могут знать.